Дверь в кабинет открылась, и слуга внес на резном подносе две огромные чашки крепкого чая, сахарницу с мелко наколотым сахаром и корзиночку со сдобными баранками. «Откушайте чаю, господа», — сказал он, поклонившись. «Барыня Авдотья Григорьевна подать велела». Только сейчас Николай Петрович заметил перемены в кабинете. Появилась карта владений российско-американской компании во всю стену. На ней обозначены малые и большие острова. Западные берега Америки обозначены до Калифорнии. На карте художники изобразили русские поселения и крепости, места, где промышляют звери. Вдоль правой стены длинный дубовый стол. На нем выставлены диковинные предметы, вывезенные из берегов Америки. Деревянные забрала с тотемными знаками медведя, маска, изображавшая медвежью голову с открытой пастью, индейский защитный нагрудник из деревянных полос, луки, копья, орудия промысла. «В прошлом году баранов прислал», — заметив любопытный взгляд Рязанова, сказал Михаил Матвеевич. «Редкие вещицы, многие интересуются. А посмотри, похож, Григорий Иванович, 1000 рублей за парсун уплачено». С легкой улыбкой смотрел на свояков Григорий Шелихов, основоположник российско-американской компании. Он изображен в парике, при шпаге, на Андреевской ленте медаль. Умное, красивое лицо. «Похож, похож, тестюшка наш, будто живой», — отозвался Рязанов. «Молодым помер, жить бы ему да жить». Свояки помолчали. «А теперь, Михаил Матвеевич, поведай о новостях из Америки. Как там наш правитель Баранов?» — сказал Рязанов. «Новость есть». Булдаков бросил в рот кусочек сахара и со вкусом потянул из блюдечка чай. «Правитель сообщал о постройке на острове Ситке крепости». Николай Петрович подошел к карте. «Молодец, Баранов, отсюда, от Ситки и на север, и на юг удобно нам простираться». «В других местах промысел оскудел. Ситка наши дела поправит». Баранов пишет, что на Ситку ходят для мены республиканские суда. «До десятка кораблей ежегодно. Каждый капитан наменивает не менее 1500 бобров, а бывает и 2, и 3. Если положить 2000 на корабль, а кораблей взять только 6, выйдет, что они берут возле острова ежегодно 12000. Ты слышишь, Николай Петрович?» Рязанов отошел от карты и внимательно слушал. «Если взять меньше только 10000, тогда за 10 лет выйдет 100000 бобровых шкур. А почем нам бобер оборачивается? По 100 рублей. Значит, 10 миллионов. И это только на Ситке? Только на Ситке. Сие обнадеживает». Рязанов потер ладонью лоб. «Однако иностранных купчишек от острова надо отвадить. Опять же, без больших судов не обойтись. Есть и убытки, Николай Петрович, и немалые. Баранов полагает, что первенец наш, Феникс, затонул на камнях. Одних грузов погибло на 500 000. Не вернулись 80 человек». За окном раздался призывный вопль сбитенщика. Уныло вызванивала соседняя церковь. Когда закончили об американских делах, разговор снова перешел на события, связанные со смертью императора Павла. «Мой друг и благодетель Гаврил Романович Державин сочинил стихи на смерть Павла. Вчера я был у него и списал. Хочешь, прочту?» Булдаков кивнул головой. «Умолк рев Норда, сипловатый, с чувством читал Николай Петрович, закрылся грозный страшный зрак. А не боится он, твой благодетель, такие стихи на волю пускать? Против самодержавия написаны, в тайную экспедицию могут призвать», — выслушав до конца, отозвался Булдаков. Нисколько не боится. Он говорит, что не будет тайной экспедиции, отменит ее новый император. Булдаков промолчал. Николай Петрович собрался уходить, когда лакей доложил о приходе архангелогородского купца. «Ксенофонт Алексеевич Анфилатов, первостатейный. Зови, зови, послушаем, что скажет нам Анфилатов». В кабинете появился человек среднего роста в черном сюртуке с кружевным белым воротником. Благородное лицо, выпуклые серые глаза, волосы зачесаны на лоб и коротко пострижены. Купец с первого взгляда понравился своякам. Его пригласили сесть, подали чаю с коньяком. «Мы вас слушаем, Ксенофонт Алексеевич», — сказал Булдаков. «Я главный директор российско-американской компании, а это мой свояк Николай Петрович Рязанов. Скажу коротко. Я слышал о вашем желании возить товары на Аляску морем. У меня есть ластовые суда. Я готов предоставить их на правах арматора и о том учинить с вами договор».